«Мои обвинители», — Олег усмехнулся. «Проиграв суд, они решили попробовать добиться своего другими средствами». «Идиоты», — кратко прокомментировала поступок покойников ночная тень. «Да нет, шанс у них был неплохой», — возразил Олег. «Они использовали какой-то артефакт и полностью лишили меня возможности пользоваться магией. Если бы не твоя помощь, у них вполне могло получиться». «Артефакт? Негатор маны? Случайно не этот?» Она подняла с дороги резной костяной жезл и с размаху сломала его об колено. Олег даже вздрогнул от наслаждения, ощущая разом вернувшуюся силу. «Именно этот», — подтвердил он. «Отлично. Тогда зажигай тела и пошли домой». «Сжечь? Ну уж нет. Так просто они не отделаются». Олег зло ухмыльнулся. «Ни они, ни их родственнички, воспитавшие эту шваль». Он принял человеческий облик и подернул рукава косухи. «В конце концов, некромант я или погулять вышел?» Он подошел к Славу и быстро произнес слова призыва и власти. Обескровленный труп дернулся и медленно встал на ноги, вперившись в поднявшего мутными глазами классического зомби. «Кто еще участвовал в вашем мероприятии?» Не церемонясь с врагом, Олег подкрепил свой вопрос плетью Дархала, обжигающей скованную душу зомби и причиняющей невероятные мучения мертвой плоти. Заклятие «Привязка душ», подаренное ему Виссом, превосходно работало на свежих мертвецах. «Никто!» – простонал мертвец. «Отпусти! Мне больно!» «Ничего, потерпишь. Не надо было на меня нападать». Адреналин схлынул, и у Олега начали болеть ожоги от магических молний. По этой причине его разбирала сильнейшая злоба в адрес напавших на него воздушников, и навыки некроманта давали отличный шанс отыграться на беззащитных ныне врагах. Кто был в курсе затеваемого нападения? «Тоже никто. Льяс настаивал на полной тайне, чтоб не разоблачили». По мере того, как зомби приспосабливался к своему новому состоянию, его речь улучшалась. «Ладно. Теперь последний вопрос. Тебя будут искать? Кто-нибудь может попытаться мне отомстить?» Зомби с явной горечью мотнул головой. «Нет. Здесь я так и не обзавелся хорошими друзьями, кроме Льяса, Ера и Эрлиха. А среди родичей нет магов, да они и не рискнут связываться с бельскими». «Что ж, тогда можешь считать, что тебе повезло. Иди куда-нибудь за город и закопайся поглубже. После чего смирно лежи, не шевелясь. Когда черви объедят тебя до состояния скелета, я разрешаю твоей душе освободиться». «Выполняй», — сказал Олег, подтверждая свои слова соответствующим заклинанием. После чего повторил процедуру поднятия с безголовым, в самом прямом смысле этого слова, Ером Босхи. Здесь все прошло еще короче. Выяснив, что почтенный Ленни Босхи достаточно разумен, чтобы не подвергать свою семью угрозе полного уничтожения, пытаясь отомстить убившему одного из его сыновей магу, а братья всегда недолюбливали имевшего магический дар и оттого чрезвычайно надменного Ера, Олег просто отдал зомби приказ прогуляться по дну ближайшего болота. Третьим был поднят главарь и инициатор всего проекта Льяс Итиро. Из-за полученных его душой повреждений от когтей демона, возврат в бывшее вместилище прошел для него особенно болезненно, и некоторое время бывший аристократ вообще не мог говорить, только оглашал проулок долгими стонами. Каждый удар магической плети был для него крайне болезненным, лишал дара речи и заставлял судорожно дергаться мертвое тело. Кроме того, на вопрос о возможных мстителях бывший аристократ с наслаждением выплюнул обещание, что его брат обязательно разыщет подлого убийцу и жестоко отомстит, будь тот хоть трижды магом. «Подлого? Я вас не трогал», — холодно возразил Олег. «Это вы напали на меня бесчестно, втроем, да еще и использовали артефакт, чтобы и вовсе лишить меня возможности сопротивляться». Он потер зудящий ожог на груди. «Если бы не ваша подлость, я бы не стал поднимать вас, позволив умереть спокойно. И мести ваших родичей опасаться бы не стал, так как не боюсь честных дуэлей. Но поскольку у таких подлецов и родичей могут ударить в спину, то я должен позаботиться о своей безопасности». «Значит, ты говоришь, что брат будет за тебя мстить? Как его зовут?» «Нахр и Тиро», корчась от очередного удара плети Дархала, сообщил Ильяс. «Он маг?» «Нет, но тебе это не поможет.